«Мне нужно только имя». Андрич наклонил голову. «Я попытаюсь, но ничего не обещаю». Глава 25. Следствие шло своим чередом, но до раскрытия преступления было еще далеко. Еще 4 смерти, враждебность со всех сторон, местной общественности, иммигрантского сообщества и прессы. Рикмен возглавлял расследование особо тяжкого преступления и никаких успехов. Моральный дух команды упал. Это слышалось в раздраженных диалогах и вялых ответах на телефонные звонки. Это было понятно по задержкам в сдаче рапортов и в появлении на совещаниях мужчин в помятом и растрепанном виде. Женщины скрывали круги под глазами тенями, а бледность — румянами. Нельзя только было скрыть тот факт, что задор и энергия начальной стадии расследования иссякли, и людей засосала изнурительная рутина долгого расследования, ведущего пока в никуда. Финансовая служба прикрыла начисления сверхурочных. Подразделение уже исчерпало бюджет, и любые работы сверх лимита времени могли теперь выполняться только за оклад. Кто-то записал региональные новости на BBC и ITV, и когда люди собрались в отделе на вечернее совещание, все расселись вокруг телевизора с кружками кофе в руках. Один сюжет был о продаже фейерверков несовершеннолетним. 12-летний мальчишка в центре города заходил в один магазин за другим, и только в 2 ему отказали. Из остальных он выходил с полным пакетом. Другая студия показала репортаж о нападениях на дома иммигрантов. Со времени, когда было обнаружено тело Софии, произошло уже 20 инцидентов. Разбивали окна камнями. В прорези почтовых ящиков заталкивали отбросы и экскременты, забрасывали в квартиры петарды. Появились и встречные иски от местных жителей к иммигрантской молодежи, терроризировавшей детей на автобусных остановках и в парках. Было показано интервью с директором начальной римской католической школы, запретившим празднование Хэллоуина в своей школе. Директор объявил праздник пережитком языческих ритуалов и сокрушался о падении нравов и забвении христианских идеалов. На его заявление окружающие ответили ироническими возгласами. Журналист попытался привести все в шутку, но директор стойко придерживался своих высоких моральных принципов. «У нас христианская школа», — говорил он, — «и мы проводим христианский фестиваль на День всех святых. Те же, кто восхваляет силы зла, столкнутся со страшными последствиями». «Вот черт», — удивился Фостер. «Да им не полиция нужна, а Баффи — истребительница кровавых вампиров». В комнате раздался смех. Впервые за долгое время. Рикмен ощутил подавленность и раздражение команды, когда прибыл на совещание. Группа опроса отработала на участке 3 часа, с 5 до 8 вечера. Лучшее время, чтобы застать людей дома. Их встречали с безразличием, если не с откровенной враждебностью. «Считай, тебе повезло, если хотя бы один из 3 этих педиков уделит тебе время», — ворчал Танстол. «Хуже нет, чем работать с этими иммигрантами», — поддержал еще кто-то. «Возможно, нам это поможет», — сказал Рикмен и передал пленку через комнату в угол, где была установлена аппаратура. Фостер вынул запись региональных новостей и поставил новую кассету. Запись была сделана в этот же день, чуть раньше, на экране лазурно-голубое небо над многоквартирным домом. Затем переход и крупным планом черная от копоти дверь и окно квартиры с балконом, где погибли 4 мужчин. Голос за кадром рассказывает о преступлении, потом объектив камеры опускается вниз, на репортера, стройную, темноволосую женщину в красном костюме.